В ароматном краю, в этот день голубой, песня близко и дразнит и вьется. Но о том не спою, что мне шепчет прибой, что вокруг и цветет, и смеется. Я не трону весны, я цветы берегу, мотылькам сберегаю их пыль я, миг покоя волны на морском берегу и ладьям их далекие крылья. А еще потому, что в сиянье сильней, и люблю я сильней в разлуке полусвет полутьму наших северных дней, недосказанность песни и муки.